Благодарствуй, Магниюшка, цело уйдем, в долгу у тебя не останемся. На другой день, на закате, Агния опять приоделась, в зеркало погляделась, лицо бумаги белей. Нарумянилась и брови написала, в узелок литровку увязала, простилась, ушла. Как вовсе смерклась, и хромой со слепым полезли туда же. Один ломом железным подпирается вместо клюки, другой на краушках ползет, видно, чтобы пьяни вина. Дали стены, пути не осилили. Тот запнулись, тот захрапели. Агния свое дело правит. Позвонила, со сторожем пошутила, бутылку ему выпила. Короля по саду до тех пор водила, пока дворня спать не легла. Как огни в дому погасли, и Агния на отдых сторопилась. Кавалера в спальню завела, споги с него сдернула, раздела, укутала, себя косо расплела, да и заохала. О, живота схватила, вылетела из дому, в сторожке храпят. Ключ схватила, ворот размахнула, а хромой уж оседлал слепого. А на Митрия за руки и в сад. Ближнюю трубу ломайте с одного удару. Лишний гром наделаете, тревога подымется, умыться не поспеете. Я побежу. Старик хватился. Старик в самом деле на лестнице ждет. Что долго? Государь, пожалуйте в горницу, ночь холодна. Вдруг грохнуло где-то, окно пожаром осветило. Старик всполошился. Что это? Луна выкатилась большая, красна, а стукнула, охотники в лесу стрелили. Самоплешь ему одеялом кутат, обнимат, балует. В саду опять гремянуло, люди забегали. Старик соврал Агнии, что с живой водой ближний колодец. Соврал не без умысла. Данила подполз на коленях к первой трубе, ахнул ломом по чугунной крыше, оттуда лава огнедышища. На счастье братьям опалил только волосы и одежду, а огнем осветило в стране другой колодец. Данила бросился туда ползунком, лом вместо костылят, да опять как грянет в чугунные затворы. Замки, краны отлетели, чохнула вода, ледяна и гриста. Данила пал под поток, зовет: «Митя! Митя!» А слепой уж тут глаза полощет. От доброй воды живой срослися кости с костями, вошли суставы в суставы. Данила вскочил на ноги, и Митька во все глаза смотрит, стал видеть. Радоваться некогда. Двор не бежит с топорами, с саблями. Но теперь-то Данил, Дмитрий, богатыри, цел-здоровы, никого не испугаются. Как туча с громом налетели на королевскую челядь. У Данила лом в руках, у Митьки столб оградной, только воевать не с кем. Кто лежит, кто за версту бежит. Агнию нашли, весело поздравились. Лакей из тех, что с встречанком приехал, выложил все новости. Королевство под Нинилой, а под Федькой коровы. А королевна Нинила каждый вечер Данила оплакивает, за версту услыхать. Данил боль не терпит. «Сегодня же в город!» Митрий добавлят. «Агния с нами, она за меня замуж согласилась».